40. Февраль 28. В тонком мире распределение его обитателей по слоям или сферам происходит автоматически, по созвучию внутреннего содержания человека с соответствующей ему сферой. Когда накопление духа исчерпывает свои энергии в созвучном им слое, он переходит в другой, более высокий, для разрядки своих энергий уже более высокого порядка. Этим путем он поднимается все выше и выше, насколько ему позволяют его самые высокие накопления. Для сознательного пребывания в той или иной сфере надо обязательно иметь в себе то, чем бы можно было там жить. Накопления темного и светлого духа различны. Различны и области, где они пребывают. Магнетизм пространственных сфер, притягивающих к себе духов с различными накоплениями, столь мощен, что противиться ему невозможно. Ведь где-то должен пребывать развоплощенец. Вот он и пребывает. Там, куда влекут его устремления, то есть равнодействующие собранных им на земле энергии.